Глава шестая. Один день, одна ночь. Эпиграф. Штормовые ночи, ночи смерти, были для них ночами любви. Ночи, когда стоны любви летели над морем-океаном, как вызов. Они особенно страстно любили друг друга в бурю. В ночи, черные от грозовых туч. В ночи, лишенные звезд, когда луна покидает осиротелое небо, они обнимали друг друга на палубе, и любовь их имела вкус разлуки и гибели. В такие ночи, когда ветер властвует надо всем вокруг, когда Норд-Ост или свирепый Южный дико воюют над морем, потрясая сердца жен моряков, в такие ночи они прощались друг с другом, словно уже и не суждено им встретиться вновь. Жоржа Амаду «Мертвое море». Как же здорово, просто замечательно ехать на машине с открытым верхом, подставляя лицо и руки неистовому ветру. Ветер, как нетерпеливый любовник, то яростно теребил волосы, то нежно скользил по плечам и груди, затихая у губ. Если разомкнуть их, то можно глотнуть эту частицу сумасшедшего, нереального счастья. Андреа изредка бросал на нее взгляды, а ей хотелось петь или тихонько визжать от драйва. Вся ее прошлая жизнь осталась позади, как будто есть четкий разделитель до и после. До была скучная, размеренная жизнь, расписанная как по нотам, сейчас чистая импровизация. Неожиданность поджидала ее за каждым поворотом, и это пьянило, будоражило, волновало. Дорога была необыкновенно живописной, зеленые холмы и горы, пальмы и оливковые рощи, агавы, радостное синево море и башни церквей, которые высились как маяки. Они остановились в отеле и еще раз, предварительно созвонившись, отправились к Егошиной. Вилла ее оказалась дворцом в миниатюре. Зеленая лужайка радовала глаз, внизу у лестницы на террасу красовались мраморные львы. К мадам Егошиной их провела служанка лет 35, с трудом говорившая по-русски. Мадам уже ждала их на террасе, потягивая коктейль из бокала. На ней были темные очки, черные шелковые брючки и белая кофточка. На голове шелковый платок, ноги вытянуты. Все было продумано, от позы до поворота головы. Скучающая богатая женщина, ожидающая посетителей. При виде Андреа она напряглась. «Наверное, не ожидала увидеть такого красивого мужчину», — подумала Ульяна. Красота Андреа существовала как бы отдельно от него. Он нес ее так, словно не придавал ей никакого значения. «Прошу», — взмахнула рукой мадам Егошина, отрепетированным изящным жестом снимая очки. «Вы», — Ульяна перевела ее слова, — «Марчелло», — представился Андреа. «Мастрояни», — подхватила Егошина, светски улыбаясь, — «любимец российских женщин». «Я переводчик», — вставила Ульяна, — «меня зовут Наташа». Егошина слегка сдвинула аккуратно выщипанные брови. Переводчица была для нее немногим выше прислуги, а может и ниже. «Садитесь». Опять она махнула рукой. «Владислава Александровна», — представилась она, — «что будете пить?» Ульяна перевела ее вопрос Андреа. «Можно кофе?» — ответил он. «Я буду чай черный», — вставила Ульяна. «Елена», — окрикнула Егошина, — «кофе и чай». «Прислуга из Румынии», — пояснила она, — «не очень расторопна, но в Ницце хорошую прислугу найти трудно, так что приходится мириться с тем, что есть». «Вы первый раз в наших краях?» — спросила Владислава у Андреа, стойко игнорируя Ульяну. На нее она даже не смотрела. «С каких это пор Ницца стала для нее нашими краями?» — ехидно подумала Ульяна. Быстро же освоилась мадам на Лазурном берегу. «Наши везде так, не успеют приехать, как уже свои». «Нет, не первый. Ницца восхитительно», — подхватил светский тон Андреа. «Один из самых очаровательных уголков на земле». Ульяна переводила, стараясь смотреть как можно реже на Андреа. Он расточал любезности и поддерживал имидж светского плейбоя. «Нашел верный подход к скучающей дамочке», — с раздражением подумала Ульяна. «Все верно чувствует, правильно. Мужчины всегда пользуются слабостями женщин». Андреа выглядел особенно выигрышно на фоне аккуратно подстриженной зеленой лужайки, белых мраморных колонн и ярко-голубого неба, прошитого солнечным светом. Его черные кудри эффектно вписывались в синеву неба, а глаза... Ульяна поймала себя на том, что на нее вопросительно смотрят и Егошина, и Андреа. Это значит, что она, вместо того, чтобы добросовестно переводить, увлеклась своими размышлениями и упустила нить разговора. «Простите», — выдавила она, — «я, кажется, немного отвлеклась». «Что с тобой?» — понизив голос, спросил Андреа. «Голова. Утомилась с дороги. Но ничего страшного, сейчас пройдет». Чай, принесенный Еленой, чуть горчил, но Ульяна была рада и этому, у нее пересохло в горле. Хотя простая вода утолила бы жажду намного лучше, однако лишний раз беспокоить Егошину почему-то не хотелось. «Я хотел бы уточнить», — начал Андреа, откидываясь в плетеном кресле. «Когда вы в последний раз видели вашего мужа? Мне отзывались о нем как о крайне обязательном человеке, а тут он пропал и не дает о себе знать. Я даже не знаю, как мне поступить с нашим будущим бизнесом». Егошина выставила вперед руку, словно отметая все обвинения в адрес мужа. «Так бывает в бизнесе. Сложный период. Думаю, он скоро объявится. Это всего лишь вопрос времени. Подождите немного». «И все же, когда вы с ним виделись последний раз?» Владислава сдвинула брови, словно вспоминая. «Месяц назад, кажется. И с тех пор он не объявлялся?» Владислава заерзала. «Ну, так бывало и раньше. Бизнес — сложная штука. Иногда некоторые сделки лучше проворачивать в полной тишине. Вы меня понимаете?» Андреа кивнул. «Я просто хочу получше узнать своего будущего партнера. Мне известно, что у него были контракты с судостроительными компаниями». При этих словах Владислава впилась взглядом в Андреа. «Да, это выгодное сотрудничество. Серьезная итальянская компания, но это все крайне конфиденциально». Она напустила на себя важный вид. «Понимаю, понимаю», — протянул Андреа. Она допила коктейль и позвала. «Елена?» Румынка выросла перед столиком. «Еще коктейль. Вы будете?» — обратилась Владислава к Андреа. «Спасибо, мне достаточно кофе». «А чем вы занимаетесь?» — закинула удочку Егошина. «Каков основной профиль работы?» «Я занимаюсь многопрофильным бизнесом в сфере недвижимости. Есть и инвестиционные проекты». «Понятно». Егошина пристально в упор посмотрела на Андреа. В ее зрачках плавилось сумасшедшее южное солнце. Ульяне вдруг стало так жарко, что захотелось выпить чего-то прохладительного. «Можно воды?» — попросила она почти шепотом. «Со льдом?» «Со льдом». «Елена?» — позвала Егошина. Потягивая холодную воду, Ульяна переводила взгляд с Егошиной на Андреа. Владислава напоминала кошку перед прыжком. Андреа, напротив, был спокойно расслабленный. «Если у меня возникнут еще вопросы или срочное дело», — начал он, — «я могу связаться с вами?» «Естественно, звоните в любое время», — Егошина лучезарно улыбнулась, но Ульяну она не могла сбить с толку своими улыбками. «Ты можешь звонить мне в любое время», — сигналил призывный взгляд Егошиной, — «и я откликнусь. Ты можешь вытащить меня хоть из постели, хоть из ванны. Я вся буду в твоем распоряжении». Вот что хотели сказать ее порочно изогнутые губы. «Мой телефон и я в твоей власти. И учти, я всегда беру то, что мне полагается». Андреа достал из кармана визитку и написал на ней телефон. «Вот мои координаты». «Спасибо, вы надолго здесь?» «Это зависит от обстоятельств, которые нужно решить в срочном порядке». Они ушли от Егошиной, и все время Ульяна чувствовала на своей спине ее сверлящий взгляд. Интересно, что связывает эту невзрачную девицу и божественного итальянца, казалось, вопрошал этот взгляд. Как только они оказались за воротами виллы, Андреа взял Ульяну за локоть. «Сегодня вечером у меня будет встреча». «С Егошиной?» — спросила Ульяна, внутренне холодея. Ощущение было не из приятных, словно ее с размаху ткнули носом в снежный сугроб. «С ней нужно свести более близкое знакомство с потенциальной вдовушкой. По-моему, она тоже жаждет этой встречи. У нее есть информация, которая нам нужна. Сейчас она говорила намеками, не вдаваясь в детали, а нам интересны именно детали. Ради них мы сюда и приехали. Любопытно, она врала или нет, когда утверждала, что ее муж не выходит на связь целый месяц. Она же говорила твоему другу, что связи с мужем нет со времени катастрофы на Астории. Или ей неудобно признаться в том, что она так долго не имеет о нем никаких сведений. В любом случае, надо попытаться узнать подробнее об этих обстоятельствах. Намеренно ли она впаривает нам информацию, что месяц назад видела своего супруга? И моим бизнесом она заинтересовалась. Сдается мне, что в скором времени стоит ждать ее звонка. Я раньше думала, что интуиция — это женская прерогатива, — съехидничала Ульяна. Андреа остановился и взял ее за плечи. Отчего все внутри у Ульяны сладко заныло? Не только. У мужчин тоже интуиция работает, и даже чаще, чем ты думаешь. «Слушай», — Ульяна пыталась перевести тему, но он держал ее довольно крепко, словно испытывая, сколько она может выдержать его объятия. Ульяне же больше всего хотелось податься вперед и провести ладонью по его груди. «Я ужасно хочу пить», — сердито сказала она, — «просто умираю от жажды». Жара становилась все сильнее, небо приняло белесый оттенок, беспощадные лучи солнца добирались до каждого уголка города, и только в тени можно было ненадолго перевести дух. «Какая-то аномальная жара», — рассмеялся Андреа, — «солнечный драйв». Он словно хотел сделать ей незабываемый подарок, подарить Ниццу, яркую, шумную, солнечную. Они бродили по городу бесцельно, наугад, шли в одно место, потом сворачивали в другое, город закружил их. Солнце пропитало каждую клеточку тела, и в ярко-синих глазах Андреа тоже плавилось солнце. Иногда они останавливались и смотрели друг на друга, и тогда странная дрожь пронзала тело Ульяны. Они молчали, и каждый из них боялся заговорить первым. Пауза висела в слепящем мареве, тугая, плотно осязаемая. Пауза, в которой бродили невысказанные мысли и чувства. Ульяне хотелось, чтобы Андреа взял ее за руку или дотронулся до лица. Пару раз он делал движение, словно хотел прижать к себе Ульяну, но тут же отстранялся. «Он не хочет идти на сближение», — подумала Ульяна. «Он хочет, чтобы мы остались партнерами, только и всего». От этой мысли ее охватили усталость и раздражение, но они исчезали, когда он смотрел на нее. И тогда робкая, нереально счастливая надежда поселялась в душе Ульяны. Однажды у нее подкосились ноги, и Андреа схватил ее за руку, а она представила, как он прижимает ее к себе. «Во всем виноваты солнце и этот город, ставший как будто выбеленным от зноя». Когда они выходили к морю, свежий ветер ударял им в лицо, и тогда они дышали полной грудью, но отдыхали так недолго. Потом их снова тянуло в город, словно привлекала игра контрастов, переход от жары к прохладе. Они прогулялись по набережной и полюбовались гаванью, где сгрудились красавицы яхты, ожидая своего выхода в море. Старый порт Ниццы был великолепен. На северной стороне гавани эффектно смотрелась церковь Нотр-Дам-Дю-Порт, а с запада над портом нависал огромный холм-шато с замком наверху. И, конечно, рынок цветов. Это море цветов всевозможных оттенков и красок радовало глаз, волнами захлестывало прилавки, и посетители ходили, любуясь ими как произведениями искусства. Ульяна видела и чувствовала, что Андреа внутри собран и сосредоточен, ждет звонка. Насчет этого она не обманывалась, хотя ей хотелось, чтобы он расслабился и забыл о деле, которое их связывает. «Ты идиотка», — говорила себе Ульяна, — «настоящая идиотка. Он блестящий красавец, а ты... Перестань терзаться и признай раз и навсегда, этот мужчина не для тебя. Для тебя существует Дмитрий, которого ты, кстати, разыскиваешь. А ты размечталась о других мужчинах. Как тебе не стыдно, Ульяна?» — призывала она к порядку свое второе «я». Но губы, помимо воли, растягивались в улыбке. Андреа был так неприлично, вызывающе хорош, что хотелось смотреть на него, не отрываясь. Они говорили мало, отрывисто, словно слова были ненужными, лишними или причиняли им боль. Когда они собирались нырнуть в очередную улочку, раздался звонок. Он ввинтился противным звуком в уши, и Ульяна остановилась. Андреа выхватил из барсетки телефон и ответил мелодичным голосом: «Алло?» Он говорил по-итальянски. Ульяна отошла в сторону и незаметно наблюдала за ним. Когда он сердится или выглядит серьезным, у него на лбу образуется легкая вертикальная морщинка, отчего его лицо становится очаровательно солидным. Он словно играет в эту игру, притворяется серьезным человеком, а на самом деле остается своим парнем, перед обаянием которого просто невозможно устоять. Закончив разговаривать, Андреа повернулся к Ульяне. «Звонила наша мадам». «Да», — встрепенулась Ульяна. «И что?» «Вызывает меня на рандеву. И когда мы пойдем?» «Я», — мягко поправил ее Андреа, — «иду один. У нее будет свой переводчик, итальянец. Она только что сказала мне об этом». «Очевидно, Егошина решила общаться со мной на моем родном языке. Это ее право». «Таким способом она собирается расположить тебя к себе», — высказалась Ульяна. «Обычная уловка. Не нужно быть большим психологом, чтобы понять это». Такой поворот событий Ульяне совершенно не нравился. «Возможно, но тут она диктует условия, а не мы. Наше дело согласиться с ней. В противном случае она не станет с нами встречаться. А мы сюда приехали ради этого». «А если она собирается тебя дезинформировать? Тебе такая мысль не приходит в голову?» «Ты думаешь, я не предвидел этот вариант?» — усмехнулся Андреа. «Предвидел, не беспокойся. Но все равно нужно идти и разговаривать с ней, пытаться наладить контакт. Другого выхода у нас нет, если мы хотим продвинуться дальше в расследовании». «И где же я буду находиться все то время, пока ты будешь общаться с мадам Егошиной? Посиди в отеле, отдохни. У тебя вроде бы с утра голова болела». «Уже прошла, это во-первых, а во-вторых, очень весело сидеть в отеле. Лучше уж я погуляю по набережной, подышу свежим воздухом, да и на людей посмотрю». «К тебе могут приставать разные сомнительные личности. Ты об этом не подумала? Я буду переживать. Лучше останься в отеле. Так мне будет спокойней, а тебе безопасней». «Он смеется или говорит правду?» Ульяна искоса взглянула на Андреа. «Неужели ревнует? Боже мой! Ему есть дело до того, как я проведу вечер. Это просто фантастика». «Тогда решено. Я пройдусь по набережной и развеюсь. Думаю, со мной ничего не случится. Постоять за себя в случае чего я смогу». «Ты забыла о тех типах, что преследовали нас в Италии?» «Не забыла, память у меня хорошая, но вряд ли они решатся на радикальные меры при таком скоплении народа на набережной. Это абсурд. Не самоубийцы же они, в конце концов». Андреа сверлил ее глазами. «Мне это не нравится», — отчеканил он. «Тогда возьми меня с собой, раз не нравится». «Это глупо. Не веди себя, как девчонка». «Мы ссоримся», — пробормотала Ульяна. «Как это мило». «Что ты бормочешь?» «Ничего, просто ворчу, как старая бабка. Это мне делать можно или тоже опасно?» «Не глупи, посиди в отеле, прошу тебя». «Я подумаю», — сказала Ульяна, — «но не обещаю». Когда Андреа ушел, она какое-то время находилась в отеле. Но долго сидеть там не могла, поэтому решила прошвырнуться по вечерней набережной. «Пройдусь совсем немножко», — уговаривала себя Ульяна, — «и вернусь в отель. А то вконец изнервничаюсь». И так сижу, как на иголках, и поминутно смотрю на часы или прислушиваюсь к телефону, жду его. Так недолго и с ума сойти. В толпе я отвлекусь от собственных мыслей, что мне необходимое сейчас просто позарез. Толпа на набережной Ниццы напоминала толпу в любом южном городе. Шумную, расслабленную. Лохматые, растрепавшиеся от ветра пальмы, беспечная лень, разлитая в воздухе, смех и веселые возгласы. Ульяна миновала кафе, и в ней росло чувство лихорадочного возбуждения. Казалось, все люди, которые днем ходили по музеям или сидели дома и в отелях, выплеснулись на набережную, чтобы глотнуть вечерние лихорадки курортного города. Ей отчаянно не хватало Андреа. Пару раз Ульяне казалось, что за ней кто-то следит. Она останавливалась и всматривалась в толпу, но ничего подозрительного не обнаруживала и шла дальше. Андреа не звонил, от него не было никаких вестей. Воображение рисовало, что он сидит в кафе и смеется вместе с мадам Егошиной. Эта женщина не остановится ни перед чем, чтобы затащить его в постель. Было видно невооруженным взглядом, что она запала на него. Ульяне вдруг стало ужасно грустно и одиноко. Она решила еще немного побродить по набережной и вернуться в отель. Вдруг он уже там. Явился без звонка и устроил ей проверку. К отелю она почти бежала, но в номере никого не оказалось. Она с раздражением бросила сотовый на кровать и уснула. Проснулась она от шепота. «Ты спишь?» Ульяна раскрыла глаза. Андреа стоял около кровати и смотрел на нее. «Разбудил?» «Нет, я просто прилегла. Как ты сюда попал?» «Ты забыла закрыть дверь?» Ульяна села на кровати. «Ну как прошла встреча? Рассказывай». но он по-прежнему смотрел на нее. Она протянула ему руку, чтобы опереться и подняться с кровати, но он рывком притянул ее к себе. У Ульяны перехватило дыхание, она не могла вымолвить ни слова. «Все это время я думала о тебе», — услышала она его хриплый шепот. «Все время». Он провел рукой по ее щеке, потом по волосам. Она по-прежнему молчала. Ей вдруг стало страшно. Это был настоящий страх, который буквально парализовал ее. Она боялась пошевельнуться, чтобы сделать что-то не так. Ей казалось, что если она скажет хоть одно слово, то разрушит это волшебство. Андреа сделал к ней шаг. Ульяна же инстинктивно подалась назад, выставив перед ним руку. От кого она защищалась? Может быть, от самой себя? Андреа перехватил ее руку и стиснул пальцы, а потом положил ее ладонь себе на грудь, и Ульяна ощутила, как под ее горячей ладошкой бьется его сердце. Наверное, и ее сердце колотилось так же. От волнения, от предвкушения того, что должно наступить. Она вздохнула, и ее вздох гулким эхом отразился от стен и вернулся обратно. «Ульяна!» — услышала она совсем близко. «Уля!» Его мягкие пальцы скользнули по ее подбородку, обжигая прикосновением. Губы стали горячими и сухими. Он ощупывал ее лицо, словно стараясь запомнить, запечатлеть в памяти каждую ее черту. Это последнее расстояние между ними в несколько сантиметров казалось непреодолимым, а потом исчезло и оно. Тишина оглушала, но вот она расцвела звуками, сдержанными стонами, торопливым шепотом, скольжением, переплетением рук, ритмичным дыханием, шелестом простыней. Тишина оживала, она была не застывшей, мертвой, она стала живой. Ульяне казалось, что она слышит, как бежит кровь в жилах, шумно, горячо, как его дыхание сливается с ее. Ей нравилась тяжесть тела Андреа, его запах, его поцелуи, то нежно-томные, от которых она почти теряла сознание, то бурные и горячие, влажные, втягивающие ее в себя целиком. Никогда раньше она не испытывала такого желания, яркого, неистового, которое отдавалось в каждой клеточке ее тела. Оно растопило и заполнило его до краев, и когда дыхание Андреа участилось, она выгнулась ему навстречу, и только его губы, закрывшие ее рот, не дали торжествующему крику затопить комнату. Андреа лежал на спине, раскинув руки, и молчал. Они не задернули шторы, и мягкий призрачный лунный свет лился в комнату. Она дотронулась до его бровей, он перехватил ее руку и куснул пальцы. «Давай выйдем на балкон, постоим, посмотрим на Ниццу». «Давай», — мгновенно откликнулась Ульяна. Она обмоталась простыней и вышла на балкон. Андреа завязал на бедрах рубашку. Небо расцвечивалось огнями, и золотистые всполохи вспенивали воду. «Красота!» Он смотрел вперед, а потом перевел взгляд на Ульяну. «И что тебе сказала Егошина? Удалось узнать что-то важное?» Андреа притянул ее к себе. «Возможно, но сейчас мне совсем не хочется это обсуждать». Утро было удивительным, как подарок неба. Чуткий сон, который перешел в ласки, сменившиеся любовным поединком, из которого они оба вышли с приятной усталостью. В зеркале в ванной Ульяна посмотрела на себя. Глаза блестели, губы припухли от поцелуев, а кожа мерцала молочно-розовым светом, идущим изнутри. Они завтракали в кафе на первом этаже. Свежие булочки, вкуснейшее масло, сливки, апельсиновый сок, кофе, тосты с ветчиной и сыром. Стол был накрыт белоснежной скатертью. Все вокруг казалось легким, радостным, праздничным. Время от времени они смотрели друг на друга и улыбались. «Ты, наверное, все-таки хочешь узнать, чем закончилась наша встреча с Егошиной?» — услышала Ульяна через некоторое время. «Что же там у вас было?» — поддела она его. «Поделись».